Бунт на барже. Щелкнула задвижка бронированной двери, свет в штурманской рубке автоматически погас, и в уши сразу ударили плеск волн, хлопанье парусиновых тентов, ровный гул турбовентиляторов. Штурман эсминца закрыл дверь, маскировочный автомат сработал, рубку залило прежним спокойным светом, и Артем скинул ноги с дивана, отдыхал перед вахтой. «Папиросы есть?» — спросил он, потягиваясь после сна. Штурман бросил на стол промокшую пачку американских сигарет, склонился над диском настройки радиопеленгатора. «Бекетов оборотов прибавить велел», — сообщил он. «Волна на полубаке разбивается, сечет вахтенных, словно дождь тропический. И небо, как назло, сажей помазано, ни одной звезды. Приходится по радио определяться». Пеклеванный раскурил сырую сигарету, надел запасные наушники. В уши сразу ринулся весь мир, полный трескотни и музыки. Ночная Америка приглушенно квакала через океан джазовым тромбоном, английская метеостанция со скапа Флоу сообщала о начале восьмибального шторма, идущего от берегов Исландии. На неопределенной волне разносились в эфир отчаянные вопли торпедированного судна с грузом пшеницы. Там гибли люди. Рим, открытый город, молчал. В этой упорной тишине чувствовалось что-то таинственное и жуткое. В Риме с 4 июня были американцы. Германия транслировала Лоэнгрина, чей-то мелодичный женский голос, словно разучивая па простейших танцев, отсчитывал в эфир «раз, два, три, раз, два, три». Нейтральный Стокгольм густо хохотал над какими-то старомодными шутками. «Вот черт!» — злился штурман, стараясь пробиться через эту сутолоку звуков к позывным радиомаяков. Он круто повернул верньер настройки, и вдруг неожиданно в наушники ворвался все заглушающий треск морзянки. Офицеры невольно насторожились. «Передающий где-то рядом с нами», — сказал Артем, прижимая наушники ладонями. «Мне кажется, я даже слышу шумы от разъединяемого контакта. Видно, радист нервничает». «Шифр», — заметил штурман, и Пеклеванный, схватив карандаш, стал быстро записывать, приговаривая в паузах. «Что бы это могло быть? По-моему, немецкий корабль. Странно». Когда в его руках оказался полный текст радиограммы, он вышел из штурманской рубки. Летучий, отряхивая с полубака лохматую пену шторма, разрезал набегавшие навстречу водяные валы. У носовых орудий, задранных в небо, стояли комендоры в капковых бушлатах. Лейтенант прошел в коридор салона эсминца, постучал в каюту. «Послушай, Петров, тут одна шифровка. Передающий работал на чужой волне. Наши радисты могли и не поймать ее. Ты не смог бы расшифровать этот текст?» Артем посмотрел на часы. Через 40 минут пора заступать на ходовую вахту. Он уже стал ругать себя за свое любопытство, отнимающее драгоценное время отдыха. Но шифровальщик, протягивая ему расшифрованный текст, обеспокоенно сказал: «Мне кажется, это стоит показать командиру. Он отдыхает в салоне». «Слушаю», — сказал Бекетов, отстегивая самодельные ремни, которыми он прихватил себя к переборке, чтобы крен не сбросил его на палубу. «Шифровка», — доложил лейтенант, — «внеслужебная». «Читайте». «Есть читать». «Линия Тромсе-Свальбард, с борта угольной мотобаржи «Викинг». На переходе взбунтовалась команда. Подавить мятеж своими силами не удается. Бунтовщики удерживают машинный отсек и руль. Просим экстренно выслать поддержку. Координаты». «Угу», — капитан третьего ранга стал поспешно натягивать реглан, рассуждая вслух. «Что могут выслать немцы?» «Скорее всего, миноносец. Но, по сведениям разведки, их миноносцы сейчас базируются на Альтенфьорде. Пока они выберутся из Шхерсерийсуна, мы будем уже на месте». Ровно в полночь с четвертым ударом склянок лейтенант заступил на ходовую вахту. Летучий, изменив курс на полных оборотах винтов, летел навстречу мятежному викингу. С высоты мостика Пеклеванному открывалась узкая палуба корабля, через которую перехлестывали седые космы волн. Штормовые леера, протянутые над палубой, чутко воспринимали изгибы корабельного корпуса, то беспомощно провисали вниз, то вытягивались в дрожащие от напряжения струны. При свете дремотного сияния, распахивающегося на норде во всю небесную ширь, сверху виднелись кружки матросских голов, длинные хоботы орудий и торпедных труб, развернутых по бортам. Корабль напоминал сжатую до отказа могучую пружину, готовую в нужный момент развернуться и поразить врага. и, смотря вперед, где бивень форштевня отбрасывал волну за волной, Пеклеванный подумал, что название «Летучий» сейчас как никогда подходит к его кораблю. К нему протиснулся капитан-лейтенант Францев, помощник командира. Громадного роста, в новеньком блестящем плаще, с которого стекали струйки воды, он осмотрел горизонт и спросил: «Ну как, Артем Аркадьевич, привыкаете?» Шальная волна, принятая эсминцем, накрыла весь полубак. Другая волна, нашедшая сзади, вдавила корму вглубь, и вся масса воды, не успевшая схлынуть с полубака, была подброшена в небо. Тяжелый ледяной студень накрыл мостик. Несколько секунд люди находились под гнетом воды, которая с шумом и свистом перекатывалась над ними. Когда же вода схлынула, Пеклеванный ответил Францеву: «Так ведь я, Данила Самсонович, еще по Тихому океану такие корабли знаю. А вот сосет у меня сердце по Аскольду погибшему». Выжимая мокрые концы башлыка, Францев обиженно загудел: «Ну вот, а мне в штабе говорили, что лейтенант Пеклеванный на Аскольде спит и видит миноносцы». Артем хотел что-то сказать, но не успел. Прокатившаяся по палубе волна словно выплеснула из люка матроса с перекинутой по груди серебряной цепочкой дудки. Придерживая срываемую ветром бескозырку, он подошел к Пеклеванному, протянул серый бланк радиограммы. «Принято по клеру! Передать командиру!» Повернувшись спиной к ветру, лейтенант приблизил бланк к узкому лучу света, исходившему из-под крышки компасного нактоуза. В радиограмме значилось: «Советским кораблям, находящимся в море, придите на помощь восставшим против фашистской каторги. Команда угольщика «Викинг» 8 часов удерживает машины судна. Из радиорубки придется отступить, не хватает оружия. Баки с пресной водой в руках немцев. Придите на помощь, как бы вы далеко ни были. Наши координаты. Принявший командование над восставшими штурман свободной Норвегии Оскар Арчер». Когда деревенская повитуха дала Оскару шлепка под зад, он разорался так, что отец сказал: «Но этот сумеет постоять за себя». Осенью отец утонул во время шторма у острова Ян Майен. Исландские рыбаки, подобравшие его труп, переслали на родину разбухшие от воды сапоги отца и ладанку, освященную в церкви. Когда Оскару исполнилось 15 лет, мать проводила его на пристань, где раскачивалась готовая к отплытию шхуна, и повесила ему на шею отцовскую ладанку. «Да спасет тебя провидение, мой дорогой мальчик, и молитвы твоей бедной матери». Оскар вернулся через полгода. Мать не узнала в этом грубом жилистом парне с трубкой в зубах и с руками, испещренными татуировкой, своего прежнего мальчика. Он говорил басом, от него попахивало ромом, с языка срывалась крепкая ругань. Но 6 сестер, даже маленькая Астри, мечтавшая об игрушке, жадно глядели на окованный железом, оклеенный открытками матросский сундучок, из которого Оскар вынимал подарки, и мать простила своему кормильцу его раннее моряцкое мужество. В 25 лет у Оскара были крепкие, словно якорное железо, руки и голова, в которой гулял ветер. Жизнь ему не нравилась. Для того, чтобы ее изменить, нужны были деньги. Оскар законтрактовался на 3 года в провинцию Финмаркен. Ходили слухи, что каждый нищий возвращается оттуда с мешком золота. Оскар прокладывал в горах дороги, валил лес, переправлялся через пороги. Десна кровоточили от цинги, грудь разрывалась в жестоком кашле, на ногах были ампутированы 4 отмороженных пальца. Срок контракта подходил к концу, а мешок с золотом оставался только мечтой. Оскар подумал и продлил контракт еще на 2 года. Через 5 лет напряженного труда он отплыл на юг страны. На пристани Тронхейма ему встретились матросы, с которыми он плавал когда-то в Антарктику бить китов. Оскар никогда не был плохим товарищем. Прямо от портовых ворот до самого центра города тянулась длинная цепь кабаков. Завернув с приятелями в один из них, Оскар только через несколько дней добрался до центра города, пройдя через всю цепь окраинных притонов. Протрезвев и пересчитав жалкие гроши, оставшиеся от заработка, он покатился по земле, рыдая и воя от ужаса. Старая жизнь висела на нем мертвым якорем. Сжимая в кулаке отцовскую ладанку, Оскар заключил новый контракт сразу на 6 лет. Теперь он ехал на Шпицберген, на далекий остров Свальбард, где не было ни кабаков, ни женщин, ни магазинов. Там, озверело врубаясь в угольные пласты гор, Оскар трезво думал: «Это уже последнее». Выбираясь из шахты, приглядывался к жизни поселка русской угольной концессии. К русским относился недоверчиво. В газетах писали, что коммунисты хотят поработить Норвегию. Но однако же очень удивился, когда узнал, что в России за ученье денег не берут. Удивился, но не поверил. Вранье. 6 лет пролетели в визге метелей, в грохоте отбойных молотков, 6 лет въелись в его потную кожу угольной пылью Свальбарда. Ему шел уже 37-й год, когда он поселился в Христиании. Матери не стало. Сестры разбрелись в поисках счастья. Оскар не обзаводился семьей, чуждался друзей. Черствый хлеб, несвежий сальтфиш и кувшин с водой были его обычной трапезой. Он сделался скупым, желчным, на свободные деньги покупал не масло, а книги. Экзаменаторы не могли срезать этого человека в заношенном свитере, который упорно перебирался с курса на курс. Решение параллактического треугольника или метод Сент-Илера для сомнеровых линий — это труднее, чем рубка голов рыбам и вязка парусов в шторм. Но довольно. Он уже всласть поделал того и другого, теперь он хочет сам водить корабли. Весной 1940 года Оскар получил диплом штурмана. Маленькое суденышко. Знакомый морской ветер, им легко дышится. Оскар нащупывает под кителем ладанку. Молитвами твоей бедной матери. Ему хочется плакать. Но когда человеку идет 5-й десяток, заплакать трудно. Он заплакал позже, когда нацистский офицер сорвал с его кителя штурманские нашивки. Однажды на улицах Осло он встретил младшую сестру, Астри Арчер. Нарядная, веселая, красивая, она шла под руку с гестаповцем. Оскар проклял тот день, когда ушел в море, чтобы брюхо этой девчонки не было пустым, и плюнул ей в лицо. Гитлеровец спокойно расстегивал кобуру пистолета. Тогда Оскар вспомнил свою молодость и понял, что кулаки у него остались по-прежнему крепкими. За оскорбление немецкого мундира ему присудили 5 лет каторжных работ. Диплом и отцовская ладанка лежали перед комиссаром гестапо. «Так вы штурман?» «Отлично. Нам нужны люди, знакомые с полярными районами». И он снова стал штурманом, штурманом морской каторги. Полярная артерия, по которой он водил мотобаржи, перекачивала в топке гитлеровских кочегарок жаркий уголь заполярных копий. За каждым шагом норвежского штурмана следили охранники, прокладываемые Оскаром курсы, проверял немецкий шкипер. 5 лет унижений и позора, проведенных в непрестанном ожидании удобного случая, чтобы сбросить с себя цепи каторги, и вот, наконец, дождался. Оскар Арчер пересчитал патроны. Оставалось сделать 4 выстрела, и борьбу можно считать проигранной. Когда ствол карабина окажется пуст, Оскар пойдет на свидание с отцом. Есть особый прием ныряния, которым пользуются арабские ловцы жемчуга. Человек уходит под воду так глубоко, что вынырнуть почти невозможно. Нет, он совсем забыл про Кингстон, и прежде чем покончить с собой, он покончит с кораблем. Викинг, разделенный на 2 лагеря, имел свою линию фронта. Она проходила по шкафуту верхней палубы, где болтались на тросах сорванные штормом изрешеченные пулями шлюпки. Гитлеровцы, засев в рубке, простреливали палубу из иллюминаторов. Во главе со своим шкипером они могли управлять кораблем, но механизмы находились в корме, где засели восставшие. А восставшие во главе со штурманом могли пустить в ход двигатели, но управление находилось в носу, где забаррикадировались гитлеровцы. Одно зависело от другого, и отданная на волю волн баржа, грозя перевернуться каждую минуту, бешено черпала воду низкими бортами. Расшатав заклепки днища, море проникало и в трюм, где лежали 3 матроса, погибшие в схватке за радиорубку. Оскар вдумчиво и серьезно пожал каждому мертвецу холодную руку, сказал: «Их надо похоронить». Несколько человек взяли лопаты и молча ушли в боковую дверь бункера, где закопали мертвых в уголь арктических копий. И когда они закончили свою работу, в захлестываемые волной иллюминаторы проник голубоватый свет. На палубе, прикрывая выход мятежников наружу, снова заработал пулемет, и раздались радостные крики охранников. Острый луч прожектора прошелся вдоль борта, разгоняя ночные тени. Оскар, стоя у иллюминатора, в отчаянии обхватил штурвал кингстонов. Ослепленные ярким светом глаза с трудом разглядели силуэт какого-то корабля, и, всматриваясь в его стройные очертания, штурман снял руку со штурвала, улыбнулся впервые за всю эту страшную ночь. «Пусть нация не радуется», — сказал он. «Помощь пришла, но не к ним, а к нам. А ну, друзья, смелее!» И, выставив вперед винтовку, в магазине которой хранились 4 решающие пули, он первым бросился в распахнутую черноту люка. «Весла! На воду!» — скомандовал Пиклеванный, и шлюпку сразу взнесло на гребень. Темный борт миноносца поплыл в сторону. «Навались! Их! Их! Их!» — дышат загребные, вырывая из черной воды гибкие весла. Плоский силуэт мотобаржи то пропадает, закрытый водяным валом, то выбрасывается наверх. Светлая строчка трассирующих пуль, вырвавшись из иллюминатора, проколола темноту и погасла далеко во тьме. «Навались!» — повторил лейтенант, хотя матросы и не нуждались в этой команде. Весла даже потрескивали в уключенных. Под грохот пулемета, стегавшего по палубе, шлюпка подошла к судну с кормы, и Пиклеванный первым выскочил на площадку юта. Быстро приняв решение, единственно возможное — рваться напролом, он крикнул: «Пробивайтесь к рубке!» Когда его потом спрашивали, что было дальше, он не мог ничего ответить. В памяти только сохранились какие-то бессвязные впечатления. Вот он бежит, коридор, жара, шлепок разбитой лампы, кто-то кричит: «Фрам! Фрам!» Разбитый трап, упал, кто-то ударил, выбил дверь. Немецкий радист. «Капут! Капут!» А сам стучит на ключе. И опомнился уже в штурманской рубке, когда рослый мрачный моряк вытолкнул затвором из карабина патрон и устало сказал: «Как раз хватило. Даже одна пуля осталась». Он ухватил за ноги мертвого немецкого шкипера и, перетащив его через высокий комингс дверей, выбросил за борт. «Вам что-нибудь надо передать на свой корабль?» — спросил он на ломаном английском языке, на каком объясняются моряки всех наций. «Но прожекторы разбиты во время перестрелки». Пиклеванный захлопнул дверь и, включив все лампы внутри рубки, отвинтил барашки иллюминатора. «Это хорошо заменит нам прожектор», — ответил он, и несколько раз подряд закрыл и снова открыл броняшку иллюминатора, посылая во тьму 3 длинных и 2 коротких проблеска — сигнал вызова. На эсминце сигнал заметили, и Бекетов послал Пиклеванному вопрос, может ли викинг идти своим ходом. «Можем», — ответил Оскар Арчер и сбросил со стола карту, на которой чернела жирная черта курса, проложенного гитлеровцами в Лиенахамаре. «Мы возьмем новую карту», — сказал он, — «и проложим новый курс». Вечером следующего дня викинг уже швартовался в Кольском заливе. И всю ночь над причалами Мурманска клубилась угольная пыль. Это после 4-летнего перерыва в бункера складов ссыпался жаркий уголь Свальбарда. А сам норвежский штурман шагал сейчас по мурманским улицам, натягивая на запястье рукав кителя, чтобы скрыть уродливое клеймо фашистской каторги. Он шел на прием к контр-адмиралу Сайманову.